Глава 36. Я стою внутри океанариума, недалеко от главного входа, и разглядываю приближающихся посетителей. Роуз должна появиться с минуты на минуту. Чувствую такое же напряжение, как и в тот день, когда впервые ее увидела. Я не знаю, как Роуз отреагирует на мое появление здесь. По крайней мере, Иэн станет свидетелем, если девочка поведет себя агрессивно. Кажется, он единственный из Баркли, кто рассматривает вероятность того, что с его гениальной, чрезвычайно талантливой и с виду вежливой дочуркой творится что-то неладное. Группа школьников в одинаковых желтых футболках огибает меня подобно косяку рыб. Ребята примерно одного возраста с Роуз. Я снова с удивлением думаю о том, что она никак не взаимодействует с другими детьми. Сегодня ей будет сложно оставаться в изоляции. Я уж позабочусь о том, чтобы у нее состоялась встреча с кем-нибудь из ровесников, чтобы посмотреть на ее реакцию. Иэн и Роуз приходят точно в назначенное время. Заметив меня, он улыбается и машет. Угадать чувства девочки невозможно. Ее щит на месте. Я наклоняюсь, заглядываю ей в глаза. «Привет, Роуз!» Ответа не следует. Иэн кладет руку на плечо дочери. «Роуз, можешь улыбнуться, Стелли? Мы сегодня хорошо повеселимся!» Иэн не смотрит на дочь, чтобы проверить, выполнила ли она его просьбу. Он и без этого знает, что нет. «Откуда начнем?» спрашивает он. «С дельфинов, осьминогов, акул?» Роуз всякий раз отрицательно качает головой. «С открытого аквариума?» С последним вариантом Иэн попадает в точку. Роуз энергично кивает. «Мы идем к экспозиции. Я слегка отстаю. Изучаю их язык тела. Они шагают бок о бок, неторопливо, но и не слишком медленно. Иэн касается руки Роуз, чтобы показать черепаху, мимо которой они проходят. На первый взгляд они выглядят как типичные отец и дочь. Но несмотря на то, что Иэн очень хорош собой, именно Роуз приковывает взгляды окружающих. У нее безупречная осанка балерины, на ней клетчатая юбка до колен и кашемировый свитер с воротником-хомутом. Ее наряд смотрится более торжественно, чем джинсы и футболки на других детях. Я сосредоточена на Баркли, поэтому не сразу замечаю трех девушек по виду студенток, которые идут в том же направлении, что и мы. Они приближаются к Роуз и Иэну, и мне приходится отступить в сторону, чтобы избежать столкновения с ними. Девицы излучают вполне ощутимую энергию. Они жмутся друг к дружке, возбужденно перешептываясь, а блондинка в джинсовой куртке не перестает пискляво хихикать. Мы добираемся до открытого аквариума. Здесь в соленой воде плавают мечехвосты и шипохвостые скаты. Сотрудник океанариума поясняет, что перед тем, как коснуться тех или иных представителей водного мира, необходимо помыть руки. Роуз с Иэном направляются к небольшой раковине. Я остаюсь на месте. Начинаю наблюдать за пятью посетителями, включая трех девушек, которых, кажется, совсем не интересует морская экспозиция. Иэн оглядывается. «Скаты не жалят. Они безобидные». «За меня не переживайте. Я здесь подожду», — улыбаюсь я. Сотрудник демонстрирует, как надо прикасаться к скатам, раскрытой ладонью, без резких движений. Роуз закатывает рукав свитера, опускает руку в воду, наблюдая за приближением большого серого ската. Студентки снова склоняют друг другу головы и шепчутся. Та, что в джинсовой куртке, поднимает телефон и, кажется, делает снимок. «Это он!» — шепчет она, но на этот раз я ее слышу. «У дочери такие же рыжие волосы, как и у жены, бывшей жены», уточняет ее подруга и смеется. Иэн застывает на месте. Рука, опешившей Роуз, замирает над скатом, так и не коснувшись его, и тот проплывает мимо. «Ты упустила его?» — произносит Иэн сдавленным голосом. «Давай еще раз, милая». Но Роуз вынимает руку из аквариума. Она стоит, понурившись, и вода капает с пальцев на пол. Блондинка снова достает телефон. Такое ощущение, что она считает Иэна и Роуз объектами экспозиции, выставленными здесь для развлечения. Меня захлестывает гнев. Внезапный и сильный, словно удар грома. И не только из-за Роуз. Я собираюсь вмешаться. И сделаю это ради всех детей, которых на моих глазах использовали в качестве пешек в скандальных бракоразводных процессах. Ради всех детей, просто-напросто превращенных в пушечное мясо собственными родителями. Я бросаюсь вперед, протискиваясь между Баркли и девушкой с телефоном. Низким стальным голосом говорю: «Сейчас же удалите фотографии, или я позову полицию». Она язвительно отвечает: «Зачем? Из-за фотографии скатов?» Я сверлю ее взглядом. «Тогда покажите мне их». Ее глаза бегают. Чувствую, как Роуз за моей спиной внимательно слушает. «Нет ничего противозаконного в том, чтобы делать фотографии в общественных местах», высокомерно заявляет одна из подружек блондинки. «Так и есть». Однако, согласно статье 26 Конституции, в любых вопросах, касающихся ребенка, наилучшее обеспечение его интересов имеет первоочередное значение. Я уверена, что ваша фотография не отвечает наилучшему обеспечению интересов этого ребенка. Поэтому пусть суд решит, является ли это посягательством на неприкосновенность частной жизни. Я сочиняю на ходу, но у напыщенной особы нет ответа. «Удалите сейчас же, или я позову полицию». «Черт! Ладно!» Блондинка нажимает кнопку в телефоне. Я наклоняюсь и слежу, чтобы она на самом деле удалила фотографию. «Теперь удалите из корзины». Она закатывает глаза, но слушается. Я стою на месте непоколебимо, загораживая собой Роуз и Иэна, пока девицы не уходят. Блондинка показывает мне средний палец перед тем, как они заворачивают за угол. В ответ я дарю ей одну из своих прелестнейших улыбок. Поворачиваюсь к Иэну, тот губами произносит «спасибо». Роуз никак не реагирует и снова опускает руку в аквариум. На сей раз, когда скат приближается к ней, она касается его гладкой серой спины. Спустя 10 минут Иэн садится на корточки перед Роуз. «Милая, мне нужно отойти и сделать несколько звонков по работе. Побудь пока со Стеллой. Я вернусь сюда за вами, и мы пойдем обедать». Роуз смотрит на меня. Я затаила дыхание в ожидании. Она кивает. Я испытываю странное чувство триумфа, словно прошла испытание. Но расслабляться рано. Я уже обманывалась на этот счет, поверив, что мы с Роуз нашли общий язык, когда были в гостях у Люсиль. «Куда пойдем дальше?» — спрашиваю я у девочки, когда Иэн уходит. Смотрю на карту, висящую на стене, и, по примеру Иэна, перечисляю варианты. «К медузам?» «На австралийскую экспозицию?» Она качает головой. «Может, в аллею акул?» Она кивает, после чего я пытаюсь сориентироваться. Ближе к полудню в океанариуме стало людно. Я оглядываюсь по сторонам. Не прогуливаются ли поблизости те настырные девицы? Смотрю и на ребятишек. Вот группа детей идет к нам навстречу. Но Роуз не обращает на них внимания. Девочка, которая выглядит чуть старше моей клиентки, оборачивается и не сводит с нее глаз. Должно быть, она восхищается ее красивыми рыжими волосами, а может, чувствует, что та не такая, как все. Или Роуз вообще пугает ее? Сложно сказать. Аллея акул находится в дальнем конце океанариума. По пути Роуз время от времени останавливается, чтобы посмотреть на экзотических рыб или чакских филомедуз. Она задерживается у аквариума с рыбами-орликинами. Слабый голубой свет подсвечивает мягкий изгиб щеки девочки, ее прямой нос и локоны. Профиль Роуз напоминает камею на цепочке. Такие украшения носили в XIX веке. Времени у меня немного. Нужно сразу перейти к сути. «Иногда, наверное, ты сильно злишься?» Она дважды мигает. Единственный признак, по которому я понимаю, что застала ее врасплох. «Должно быть, тебе порой бывает грустно и страшно». Роуз не убирает щит, но и не отгораживается от меня целиком. За всю свою жизнь я открылась всего нескольким людям, но среди них не было моих клиентов. Сейчас я решаю открыться, Роуз. Со мной тоже такое было. Я тоже замолчала после смерти мамы и не говорила некоторое время. Мне было 7 лет. Роуз поворачивается ко мне. Одна половина ее лица освещена, другая остается в тени. Я находилась в режиме выживания. Никому не доверяла. Просыпалась среди ночи и хотела позвать маму, но не получалось. Мой голос дрожит. Я чувствовала себя очень одинокой, будто находилась в туннеле, и никто не мог добраться до меня. Но ты не одна, Роуз. Не знаю, что с тобой происходит, но я хочу помочь тебе. Роуз смотрит на меня еще несколько секунд, затем отворачивается и разглядывает аквариум. Надеюсь, мои слова достигли цели. Спустя мгновение Роуз решает продолжить путь к аллее акул. В центре масштабной экспозиции расположен трехэтажный зигзагообразный пандус с металлическими перилами. Это место для посетителей. Освещение очень тусклое. Мы окружены стеклянными стенами, удерживающими морские существа в аквариуме. Мы находимся в центре их мира, и никак не наоборот. Тигровые песчаные акулы и мелкозубые пилорылы скользят мимо, описывая бесконечные круги. Роуз стоит словно зачарованная в самом центре пандуса. Она наблюдает за акулами. Я наблюдаю за ней. Интересно, она хоть немного смягчилась? Начинает мне доверять? Не могу сказать уверенно, но кажется, что да. Мимо нас проходит молодая пара. Затем отец с малышом в рюкзаке переноски. Но Роуз остается на месте. Наверное, странно, что Тины нет рядом. Говорю я мягко. Помню, когда умерла моя мама, я не могла этого понять. Как так? Она только что была здесь, а теперь ее нет. Роуз поворачивается ко мне. Она стоит на пандусе выше, чем я. Я делаю к ней шаг и не сразу осознаю, зачем. Мне не нравится иллюзия, что она почти такого же роста, как я. Я много думала о том, что именно хотела бы услышать после смерти матери. И теперь обращаюсь с этими словами к Роуз. Но смягчаю их, чтобы не возникло никакой двусмысленности. Твой мир изменился. Ничто уже не будет таким, как прежде. Роуз пристально смотрит на меня. Чувствую в ней перемену. Теперь между нами протянулась незримая нить. Я должна достучаться до Роуз, ведь что-то из сказанного мной задело ее заживое. Собираюсь продолжить монолог, но тут на пандусе, чуть выше нас, появляются мама с дочкой. Девочка на несколько лет младше Роуз, и это совсем другой ребенок. В поношенных джинсах и свитерке с бабочками, с растрепанными волосами и задорной походкой. Молодая мать несет малыша в рюкзаке кенгуру и сумку для подгузников, переброшенную через плечо. Она на десяток ярдов отстает от дочери. «Оливия, не так быстро!» Девочка прикасается к Роуз и спрашивает. «Как тебя зовут?» «Привет!» — отвечаю я. «Я Стелла, а это Роуз». Оливия рассматривает Роуз. «Сколько тебе лет?» Стараюсь понять, не стесняется ли Роуз. Кажется, она не против, поэтому я продолжаю наблюдать за происходящим. Роуз поднимает руки и показывает 9 пальцев. «Ей 9! Она на 4 года старше тебя, Оливия!» Мать девочки бросает короткий взгляд на Роуз, затем на меня. «Мы не хотим вам надоедать! Пойдем, Лив!» Помню, как в детстве хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил мое состояние, поэтому я обращаюсь к молодой женщине. Роуз сейчас не разговаривает, но все слышит и понимает. Стараюсь быть непринужденной и не вдаваться в подробности. Отсюда удобно наблюдать за акулами, так что, пожалуйста, оставайтесь. Мать девочки мягко улыбается и с облегчением ставит сумку на пол. «Знаете, Оливия, болтушка, может говорить за 10. «Это правда. Оливия — одна из тех беззаботных детей, которые трещат без умолку. У нее розовые щечки, и она улыбчивая. Она говорит Роуз, что акулы никогда не спят, и это забавно. Но могу поклясться, что чувствую, как в Роуз нарастает досада. Вероятно, она хотела бы сказать Оливии, что акулы тоже отдыхают и бывают неактивны, и проблема намного сложнее, чем полагает большинство людей. Оливия подходит ближе к Роуз и хватает ее за руку. «Смотри, какая у меня цепочка! Мне ее подарили на день рождения. Здесь буква О. Что значит «Оливия»?» Роуз пытается высвободиться, но Оливия снова цепляется за нее. «Можешь потрогать, если хочешь». Она не дает Роуз выбора, тянет ее руку к цепочке. Я не вмешиваюсь. Роуз не нуждается в моей защите. «Почему ты не разговариваешь и не улыбаешься?» Огорчается Оливия. В вопросе нет агрессии, но я чувствую, как обстановка накаляется. Кажется, мать девочки не слышит, что происходит. Малыш начал капризничать, поэтому она расхаживает взад-вперед в нескольких футах от нас, чтобы его успокоить. «А?» — не унимается Оливия. Будто при замедленной съемке вижу, как Роуз тянется к карману свитера. Я бросаюсь к ней. Мне отлично известно, какие предметы она может прятать в карманах. Мелькает что-то блестящее, и, к счастью, я замечаю, что это такое, прежде чем успеваю остановить Роуз. Моя рука застывает в воздухе. Девочка достала серебристый тюбик с блеском для губ. Я испытываю невероятное облегчение. Кажется, Роуз хочет похвастаться одним из своих сокровищ перед Оливией. Видимо, в обмен на то, что ей показали цепочку. Роуз открывает тюбик и наносит немного блеска на губы. Яркий красный цвет выглядит олиповато на фоне ее фарфоровой кожи. Трудно представить, что Бет разрешила Роуз купить блеск, а сама она вряд ли пользуется таким оттенком. Кроме того, это дешевый бренд, который продается в супермаркетах. Где Роуз взяла его? Тут в моей голове всплывают слова Эшли. Роуз любила смотреть, как няня куда-то собирается. Тина красила девочке губы блеском. Видимо, Роуз стащила тюбик из комнаты няни. По-моему, такого же красного цвета были губы Тины на видео, которое прислал Пит. Зачем Роуз понадобилась эта вещица? Для того, чтобы быть ближе к няне? Или это еще один трофей? Оливия продолжает радостно болтать. «Можно посмотреть?» Она хочет взять тюбик, но Роуз отдергивает руку. Малыш громко кричит. Его мама неуклюже наклоняется, роется в сумке, недоумевает, куда же подевалась соска, которая только что там лежала. Хочу ей помочь, предложить поискать соску или подержать ребенка. Но мне нельзя спускать глаз с Роуз. Чувствую, как моя клиентка начинает сердиться. «Нечестно. Я дала тебе потрогать мою цепочку». Оливия тянется к блеску для губ. Роуз свободной рукой толкает малышку. Та отшатывается, приземляется на пятую точку, и каким-то чудом ей удается не скатиться к перилам, иначе падение с края пандуса оказалось бы неизбежным. «О, нет! Детка, ты в порядке?» Мать подбегает к Оливии. Малыш истошно ревет. «Прошу прощения, это...» Слова застревают у меня в горле. «Это была не случайность. Конечно, Оливия вряд ли сильно пострадала бы при падении с высоты 2 футов. И все же у меня душа уходит в пятки». «Нельзя никого толкать! Это очень плохо!» выговаривает Роуз, какая-то другая мамаша. Роуз кладет блеск для губ обратно в карман и поворачивается к нам спиной. Мать берет Оливию за руку, и они уходят. Громкий голос Оливии доносится до нас. «Мне не нравится эта девочка. Она плохая». Я знаю, как будет вести себя Роуз. Для этого даже не обязательно поворачиваться к ней. Нашего мимолетного единения нет и в помине. Она снова выставила перед собой щит, и до нее теперь не достучаться.